Здравствуйте, друзья! Здесь мы обсуждаем реальные криминальные истории. И сегодня я приготовил для вас очередное захватывающее дух дело. Переходим к видео. Случайности и ошибки редко становятся причиной преднамеренных убийств. Однако сегодняшняя история вполне могла оказаться результатом стечения обстоятельств, которое стоило жизни невиновному человеку. В 1997 году в пригороде Мельбурна, Австралия, жили муж и жена по имени Джейн и Марк Тергут. К этому моменту обоим было по 30 лет. Их отношения начинались еще в школьные годы. Сразу после знакомства пара стала неразлучна. Влюбленные быстро поняли, что не могут жить друг без друга, и связали себя узами брака. К 1997 году у них было трое маленьких детей. Скотт оказался старшим, ему исполнилось 11 лет. Эшли и Холли было 3 и 6 лет соответственно. Марк работал мастером на заводе, а Джейн стала домохозяйкой и сосредоточилась на заботе о доме и детях. Супружескую пару описывали как очень любящую, понимающую. Они были сосредоточены на воспитании подрастающего поколения. Внешне казалось, что у них все складывается идеально, но, как это часто бывает, за ширмой скрывалось нечто более нелицеприятное. Семейная идиллия была разрушена солнечным днем 6 ноября 1997 года. Для Марка и Джейн все шло как обычно. Ранним утром они проснулись, женщина отвезла детей в детский сад и школу. Тем временем Марк поехал на работу. Затем Джейн вернулась домой, выполнила привычные домашние дела, после чего отправилась забирать детей. В 15:40 она выехала на своем внедорожнике вместе со своими тремя детьми в сторону дома. Женщина остановилась на подъездной дорожке и вышла, чтобы забрать сумки из багажника. Дети даже не успели выйти, как к автомобилю подошел невысокий мужчина в балаклаве. Он держал пистолет и направил его на Джейн, которая застыла в ужасе. Она испуганно смотрела на преступника, протянула ему кошелек, но он продолжал держать женщину на мушке. Джейн стала отходить от него, пыталась скрыться. Старший ребенок со страхом наблюдал, как его мать просила преступника не стрелять, убегала от него, а затем пыталась увернуться. Вероятно, она инстинктивно пыталась спастись от выстрела, но не удержала равновесие, споткнулась и упала на асфальт, после чего прогремело сразу несколько громких хлопков. Дети Джейн сначала вообще не поняли, что произошло. Позже они рассказывали полиции, что им показалось, будто эти двое взрослых играют, и поэтому мать бегает вокруг машины. Когда 11-летний Скотт услышал хлопок, он не понял его источника, но инстинктивно испугался, как и сестры. После этого незнакомец сразу побежал в сторону другого автомобиля, который располагался через улицу, и ожидал его. Когда мужчина запрыгнул внутрь, тот сразу же уехал. Скотт позвал маму несколько раз, но никто не отреагировал. Тогда мальчик вышел из машины и подошел к Джейн. Она лежала на асфальте, не двигалась, истекала кровью. К этому моменту около машины собралось несколько свидетелей, которые поняли, что женщине нужна помощь. Они обратились в службу спасения, вызвали скорую, но когда медики прибыли на место, смогли только констатировать смерть Джейн Тергут. Незнакомец расстрелял мать троих детей на подъездной дорожке ее дома на глазах у сына и дочерей. Она погибла практически мгновенно, получив несколько огнестрельных ранений в голову из револьвера большого калибра. Шанса выжить у женщины не было. Благодаря описанию очевидцев удалось узнать, как примерно выглядел нападавший, на каком автомобиле он уехал. Это был синий Holden Commodore. Злоумышленника сразу начали искать. В течение часа о подобной машине сообщили. Она находилась через несколько улиц в безлюдном переулке. Свидетеля привлекло поведение водителя и пассажира, которые опасливо озирались, будто опасаются преследования. Прежде чем уйти из переулка, они делали что-то в салоне, а затем поспешно скрылись. Мужчина присмотрелся и понял, что машина горит. Пока на вызов прибыли сотрудники пожарной охраны, пламя уже успело разойтись. Его удалось потушить, но салон был практически полностью уничтожен. Согласно заключению, произошел поджог с применением горючего. Благодаря номеру на раме удалось узнать номерной знак. Оказалось, что это та же машина, на которой сбежал убийца Джейн. Проверка владельца привела детективов к мужчине, который жил на другом конце города. Он заявил, что авто числилось в угоне, даже продемонстрировал свое заявление, оставленное чуть больше, чем за час до визита детективов. Временной промежуток был достаточно большим, чтобы мужчина совершил нападение, но он предоставил надежное алиби. При осмотре обгоревшего автомобиля не удалось найти никаких следов ДНК или других указаний на преступника. Это было очень плохое начало для расследования. К работе сразу подключился Рон Идлс, который ее возглавил. Уже на тот момент он был очень знаменит, а позже вообще получил прозвище «величайший детектив в Австралии», благодаря почти сотне самых сложных раскрытых им преступлений. Он начал с общения со свидетелями, самым ценным из которых оказался 11-летний Скотт. Естественно, из-за своего возраста мальчик мог упустить или исказить важные детали, но ближе него никто не был с убийцей. Остальные люди, которые вызывали помощь позже, находились слишком далеко, поэтому не смогли толком разглядеть преступника и обратить внимание на какие-то важные моменты. Они могли только подтвердить какую-то часть слов ребенка. Скотт описал нападавшего как невысокого мужчину с большим животом и в балаклаве, но что-то более подробное он вспомнить не мог. Свидетели подтверждали ключевую деталь описания, которой оказался большой живот. Конечно, этого было слишком мало. Помимо самого убийцы, Скотт ничего не заметил. Он был так напуган, что сразу переключился на маму, как только убийца скрылся. Однако люди рассмотрели водителя автомобиля, который был очевидным сообщником киллера. Стоило ему сесть в салон, как машина сразу сорвалась с места. В отличие от стрелка, водитель не закрывал лица, поэтому его описали гораздо более точно и с большим количеством деталей. Он был светловолосым, худощавым мужчиной, гораздо моложе, с острыми чертами лица. Информация была очень скудной, даже с учетом этих подробностей. Ожидаемо ее не получилось использовать даже для составления фоторобота. Впрочем, нападение было совершено с хладнокровием наемного убийцы, что могло говорить о личном мотиве. Ориентировались на ближайшее окружение Джейн. Судя по жестокости преступления, совершенного на глазах у детей, именно она была целью преступников. Сразу несколько огнестрельных ранений в голову с близкого расстояния были призваны не оставить женщине ни шанса на выживание. Детективы считали, что она должна была знать своего убийцу или заказчика. Кроме того, речь шла о довольно опытных преступниках, которые смогли быстро сбежать и не оставить следов убийства, совершенного в жилом районе среди бела дня. Естественно, первым делом начали подозревать супруга жертвы Марка. Джейн была домохозяйкой, практически не контактировала с другими людьми, за исключением ситуации, когда оказывалась на работе. Женщина жила за счет супруга, у нее не было конфликтов и очевидных врагов. Когда детективы впервые встретились с мужем, он очень охотно шел на сотрудничество. Выглядел как подавленный, любящий муж, который тяжело переживал потерю супруги. Он беспокоился за детей и очень хотел поскорее найти преступника, поэтому предоставил полиции всю информацию, которой располагал. Марк сразу заявил, что понятия не имеет, кто мог желать жене смерти, поэтому боялся, что убийца вернется. Джейн была простой домохозяйкой, без каких-либо проблем, зависимостей, криминальной истории. Она не страдала от психических отклонений, поэтому не могла ввязаться во что-либо опасное по своей воле. Сам Марк также не был знаком с людьми, от которых можно было ожидать убийства женщины на глазах у детей. Хоть проверки овдовевшего мужчины подтвердили его алиби, меньше подозрений не становилось. В день убийства он находился на работе. Это видело сразу несколько коллег, но ничего не мешало нанять киллеров. Тем более, что мужчина хорошо зарабатывал, поэтому мог оплатить даже такие услуги. Проверки его контактов, банковских операций также опровергали домыслы. В последнее время он не снимал крупных сумм и не делал крупных переводов. Большая часть окружения пары была убеждена, что Марк невиновен в смерти жены. Их отношения со стороны выглядели здоровыми. Супруги не конфликтовали. Кроме того, на Джейн не было оформлено полисов страхования жизни, которые могли дать мужчине мотив. Впрочем, далеко не все верили в то, что Марк не причастен к смерти супруги. Некоторые подруги Джейн сообщили следствию, что у нее мог быть роман на стороне. Любовный треугольник, как мотив, выглядел убедительно. Однако Марк утверждал, что ничего не знал о возможных изменах. Несмотря на то, что у следователей с самого начала общения с мужчиной были сомнения, у первого главного подозреваемого не было судимостей. В семье все было спокойно, они никогда не ссорились на людях. Тем не менее, одна из коллег, с которой работал мужчина, утверждала, что он внезапно изменил свое привычное поведение. Прямо в день убийства Джейн женщина заявила, что Марк ежедневно звонил своей супруге в обеденное время. Это было их традицией, которой они придерживались много лет, но этого не произошло в день убийства. Сам вдовец прокомментировал свой поступок тем, что они поссорились с Джейн в предыдущий день, поэтому он не стал с ней общаться до прихода домой. Муж планировал вернуться и все обсудить после работы. После этого заявления коллеги обратили на Марка большее внимание, искали доказательства того, что мужчина мог быть причастен к убийству Джейн. Сам вдовец отказывался признать вину даже под давлением. В ходе расследования ему даже предложили пройти тест на полиграфе. Марк без проблем согласился и без труда справился. Он утверждал, что никогда бы не стал причинять вреда своей жене, хоть накануне у них и произошел небольшой конфликт. Но он случился из-за простого недопонимания. Мужчина был уверен, что они быстро помирятся. Причиной для подозрения в отношении супруга погибшей был вскрывшийся факт неверности жены. Марк позволил осмотреть их общий дом, даже несмотря на попытки доказать его причастность. Он всегда шел на сотрудничество со следователями. Личные вещи Джейн изучили. Среди них детективы обнаружили визитную карточку, которая, к большому удивлению, указывала на уважаемого сотрудника полиции, работавшего в том же городе. Имя этого полицейского никогда не разглашалось широкой общественности. Тем не менее, он быстро стал еще одним главным подозреваемым. Когда с ним встретились детективы, он рассказал, что впервые познакомился с Джейн Тергуд, когда нанял ее по объявлению о клининге. Она действительно иногда подрабатывала таким образом, так как не хотела всецело зависеть от мужа и намеревалась иметь свои деньги. Женщина пришла выполнять уборку в его дом примерно за год до трагедии. Затем он обращался к ней еще несколько раз. Между ними появилась симпатия, взаимное влечение. В итоге это привело к интимной связи. Полицейский не отрицал отношений на стороне, но отказывался от любой причастности к преступлению. Однако вскоре после того, как на него обратили внимание сотрудники правоохранительных органов, появилось двое свидетелей, которые были его приятелями. Мужчины рассказали, что он был одержим Джейн. Они заявили, что много раз слышали от него истории, как он хотел быть с ней вместе. Даже требовал, чтобы та рассталась со своим мужем и начала встречаться с ним официально. После гибели любовницы полицейский страдал от депрессии и даже обратился в медицинский центр, чтобы справиться с этим. Все это указывало на него, как на возможного подозреваемого. Речь могла идти о неуравновешенном человеке, который потерял контроль из-за своих чувств. Подруги Джейн рассказали, что сама жертва убийства не проявляла такого интереса к любовнику. Она рассматривала полицейского как способ развлечься и разнообразить свою жизнь. Женщина жаловалась, что жизнь в браке превратилась в однообразную рутину. Тем не менее, Марк был любящим мужем и отцом, поэтому бросать его она не собиралась. Напротив, за пару недель до смерти Джейн впервые пожаловалась на любовника из-за его навязчивости. Он впадал в ярость, когда Джейн отказывалась от развода. Был так настойчив, что появилась мысль прекратить с ним всякое общение. Судя по его дальнейшему поведению, началось преследование. Он искал встречи и часто звонил Джейн. С ним много общались детективы. Они выяснили, что даже пароль на его компьютере был точной датой рождения Джейн. Кроме того, после убийства в доме появилось подобие святилища с ее фотографиями. Следователи выяснили, что он пытался приобрести участок для своего захоронения после смерти, который располагался на том же кладбище и примыкал к могиле Джейн. Это казалось настолько странным и нездоровым, что не могло быть совпадением, по мнению следователей. Его причастность к убийству прорабатывали параллельно с Марком. Любопытно, что даже узнав о внебрачной связи, муж остался спокоен, не злился, не проявлял агрессии в адрес покойной жены. В какой-то момент это усилило подозрения против него. Впрочем, даже подруги Джейн утверждали, что ей удалось сохранить измены в тайне, и она планировала сохранить семью. Во многом поведение любовника было странным. Он искренне не понимал, почему Марк получает большее сочувствие от неравнодушных, а на него самого вылилось столько негатива. Его вводил в замешательство и тот факт, что он является подозреваемым, хотя сотруднику правоохранительных органов все это должно было быть понятно. Больше всего подозрений вызывала ложь в словах полицейского. Например, когда его спросили о последнем контакте с Джейн, он рассказал, что они созванивались за неделю до ее смерти и общались не больше минуты. Когда эти данные были проверены, оказалось, что на самом деле они разговаривали больше часа, и это происходило накануне смерти. Затем подозреваемый признался, что для них это было обычным делом в последнее время, так как Джейн начала от него отдаляться, а он не мог понять, почему дистанция нарастает, и был уверен, что сможет убедить женщину бросить мужа ради него. Почему полицейский решил солгать именно об этой детали, так и осталось загадкой. Сам он не смог нормально прокомментировать этого. В его доме нашли балаклаву. Кроме того, внешне он был похож на описание убийцы. На руках нашли порох, но полицейский списывал это на стрельбы, проходящие незадолго до встречи с детективами. В его доме обнаружили револьвер, который был похож на описание оружия, из которого застрелили женщину, причем того же калибра. Он не был табельным оружием, и его забрали для проведения экспертизы. Но проверка опровергла эти доводы. Револьвер, найденный у полицейского, не совпадал с орудием убийства, а порох, обнаруженный на его руках, не соответствовал следам на теле Джейн. Балаклаву он описал как предмет, полученный во время службы в армии. Мужчина действительно был офицером запаса. Этот предмет одежды также проверили, но на нем не было никаких следов, в частности ДНК, которые могли связать сотрудника полиции с преступлением. Еще в 1998 году одна из мельбурнских газет написала, что главный подозреваемый в убийстве Джейн Тергуд является полицейским. К этому моменту нашлись свидетели, утверждавшие, что полицейский требовал от Джейн расставания с ее мужем и был слишком настойчив. На этом фоне детективы предположили, что после ее отказа расставаться с Марком, он нанял киллеров, чтобы ее убить. Параллельно искали доказательства, что это мог сделать муж, узнав об изменах. Считалось, что к этому привлекли каких-то заключенных. Естественно, сотруднику полиции было проще это сделать. Любовник оказывался на допросах трижды. Самым подозрительным было то, что у него не нашлось надежного алиби на момент нападения. Кроме того, когда ему предложили пройти тест на полиграфе, он сомневался в его эффективности. С одной стороны, это было справедливо. Полицейский прекрасно знал, что точность этой проверки невелика. С другой стороны, он не только не хотел его проходить, но и не смог с ним справиться, когда согласился. Это произошло 29 апреля 2000 года. Но несмотря на это, ему так и не предъявили никаких обвинений, потому что достаточно веских доказательств против мужчины не нашлось. Общественность проявляла большой интерес к личности любовника, но ее тщательно скрывали. Люди так и не узнали, о ком идет речь, в отличие от коллег, которые с ним работали. Когда в отношении полицейского начались проверки и допросы, многие из людей, которые с ним работали, забеспокоились, что он является подозреваемым и при этом продолжает работать в правоохранительных органах. Мужчина был вооружен, всегда находился в городе, ежедневно общался с жителями при исполнении обязанностей. Это вызывало тревогу. Нашлось сразу несколько коллег, которые пытались добиться его отстранения от оперативных обязанностей. Затем были проведены проверки, но полицейское командование отказалось отстранять его или переводить в другой отдел. Судя по всему, ему удалось доказать свою пригодность и непричастность к преступлению, когда он предоставил медицинские и психиатрические заключения. Документы подтверждали, что он может продолжать активную службу. Однако только с 7 октября 2003 года он был окончательно исключен из списка подозреваемых. К 2003 году в списке вероятных преступников было еще 2 основных подозреваемых. Их не спешили исключать, но доказательств, подтверждавших их вину, против них тоже не было. Казалось, расследование топчется на одном месте. К этому моменту оно шло уже более 5 лет. Требовался прорыв, поэтому было решено привлечь большее внимание общественности и объявить о награде. Провели пресс-конференцию, на которой рассказали о выплате в $1 миллион. Естественно, получить ее можно было только за полезную информацию, которая приведет к аресту убийцы. Всего через полчаса после объявления о денежном вознаграждении в полицейский участок обратился анонимный информатор. Он требовал защиты от преследования полиции, а когда получил его, заявил, что убийство Джейн Тергуд было следствием ошибки. Он рассказал, что настоящей целью киллера была женщина по имени Кармел Кипри, и Джейн и Кармел ездили на машине одной и той же марки, модели и цвета. Они жили в похожих домах, выкрашенных в один и тот же цвет. Внешне женщины были похожи по описанию. Кроме того, у обеих было 3 маленьких детей. Кармел жила всего в 3 домах от Джейн, поэтому версия, что убийца просто перепутал свою цель, звучала вполне правдоподобно. Детективы обратили внимание на Кармел. Оказалось, что она была супругой преступника по имени Питер Кипри. Мужчина был известен в городе благодаря тому, что стал членом банды байкеров и еще в 1997 году не раз оказывался в поле зрения полиции. Бандиты активно конкурировали с другими преступными группировками в округе. По словам информатора, Кармел решили убить, чтобы отомстить Питеру за то, что он предал своих подельников после одного из преступлений. Еще в 1994 году членом группировки Питера был мужчина по имени Филлипс Питерс, который оказался близок к вершине этой преступной пирамиды. Он был бывшим юристом, но выбрал путь криминала, после чего был замешан в преступных схемах по отмыванию денег, полученных незаконным путем. После одной неудачной аферы, которой был причастен Питер Кипри, его поймала полиция. На допросах он раскрыл преступную схему, которая привела следователей к Филиппу Питерсу. Естественно, посадить организатора группировки было непросто, но Питер предоставил много ценной информации. Благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами, Питер Кипри получил сравнительно мягкое наказание. Его освободили из тюрьмы через 2 лет, а уже через 2 месяца после этого произошло нападение на Джейн. Узнав все это, детективы обратились к Кармел Кипри в надежде получить у нее больше информации. Первым делом обратили внимание, что она действительно очень похожа на Джейн. При общении с детективами она подтвердила, что в течение нескольких дней до убийства неоднократно сталкивалась с подозрительными людьми, которые, как ей показалось, следят за ней. Это была правда. Ее выследили и планировали преступление. Но Джейн оказалась не в том месте, не в то время. Женщину просто перепутали. Версия, что киллер напал на нее вместо Кармел, звучала все более убедительно. Женщина рассказала, что после смерти соседки они устроили безопасность, приняли меры предосторожности, перестали пускать детей играть на улицу без присмотра. Оба не понимали, с чем связано убийство, поэтому опасались, что преступники могут вернуться. Супруги Кипри и не подозревали, какой была настоящая цель преступников. Просто боялись, как и остальные жители района, хотя являлись основной целью нападавших. Затем пообщались с Питером Кипри, и он дал следующую наводку. Детективы выяснили, что убийцей мог быть Стивен Морди, а водителем автомобиля Джейми Рейнольдс. Оба состояли в той же банде, неоднократно угрожали ему после предательства. Стивен был головорезом банды, брался за самые жестокие задачи. Джейми не любил пачкать руки, специализировался на угонах и часто был водителем. Предположительно, именно он угнал машину. Оба были байкерами. Однако некоторые свидетели утверждали, что они давно отошли от дел. Чтобы раскрыть правду, следователи решили встретиться с каждым по отдельности. Первым оказался Стив Морти. Сотрудники правоохранительных органов были уверены, что вскоре дело удастся раскрыть. Чувствовали, что находятся на верном пути. Но когда приехали к дому этого подозреваемого, здесь его не оказалось. Мужчину начали разыскивать и быстро выяснили, что он умер еще в 2001 году. В заключении о смерти указано, что это произошло из-за сердечного приступа, но токсикологическая экспертиза показала, что в его организме была очень высокая доза веществ. Не исключалось, что именно передозировка была настоящей причиной смерти. Никто из ближайшего окружения Стива не хотел идти на сотрудничество с полицией, а члены его семьи, которые не были связаны с криминалом, не могли сказать ничего о его причастности к смерти Джейн. Он никогда не делился с ними своими переживаниями и тем более своими делами. После этого решили выследить второго подозреваемого, Джейми Рейнольдса, который считался водителем автомобиля. Оказалось, что он погиб из-за катастрофы на лодке еще в 2004 году. Увы, оба этих предполагаемых преступника унесли с собой в могилу всю информацию. Восстановилась хронология событий. Искали свидетелей, но даже награда в миллион не помогла сдвинуться с мертвой точки. Впрочем, косвенное подтверждение их участия удалось найти. Например, после убийства Джейн преступники скрывались около 18 месяцев. Они спонтанно скрылись в тот же день, когда Джейн погибла. Ни с кем не выходили на связь, вероятно, опасаясь преследования полиции. Оба вышли из тени, осознав, что никто их не ищет, а затем погибли по разным причинам. Информация, собранная в ходе расследования, подтвердила, что преступники, скорее всего, знали, что убили не ту женщину. Кроме того, не удавалось подтвердить, что они получили денежное вознаграждение за преступление. Естественно, заказчик знал, что они ошиблись, поэтому отказался платить. Любопытно, что предполагаемый заказчик в 2006 году был схвачен и находился под следствием. Повторных попыток отомстить Питеру Кипри им, вероятно, не предпринималось. Информатор, обратившийся в правоохранительные органы после публикации объявления о денежном вознаграждении, не получил никаких денег, потому что дело закрыть так и не удалось. С этого момента расследование окончательно зашло в тупик. Подтвердить или опровергнуть причастность новых подозреваемых оказалось некому. Заказчик отказывался говорить с властями. Родители Джейн публично заявили, что все это произошло только из-за халатного отношения властей. Изначально они занимались ошибочными направлениями, сосредоточив все свое внимание на любовном треугольнике. На расследование было выделено недостаточно ресурсов. У этого недовольства были веские основания, так как в период работы над делом Джейн также проходило массовое расследование, связанное с многочисленными убийствами и тяжкими преступлениями, совершенными членами бандитских группировок в Мельбурне. С конца 90-х годов и за последовавшие десятилетия было поймано несколько десятков преступников. Все они совершили многочисленные преступления, и на расследование были потрачены практически все ресурсы правоохранительных органов. Это мнение поддерживал и ведущий детектив, который работал над делом Джейн с самого начала. Общаясь с журналистами, он заявил, что уверен, что Стив Морди действительно был стрелком и виновен в смерти матери троих детей. К сожалению, подтвердить это невозможно.